Воскресенье, 28 апреля. Первое. Крейг. Я у него спрашиваю, что ему нужно из супермаркета. Чипсы с солью и уксусом, дешевый гель для душа, Iron Brew. А в итоге он жрет мои чипсы Kettle с морской солью, пользуется моим органик-гелем с лаймом и пьет мой лимонад из бузины. Каждый раз, когда мне кажется, что сильнее его ненавидеть уже невозможно, я обнаруживаю лесенку на все новые и новые уровни. Второе. Мужчины, которые собирают волосы в пучок, а сами при этом некрасивые. Они позорят славное имя мужского пучка. Подобное поведение следует расценивать как преступление на почве ненависти. Третье. Джим и Элейн Уилкинс. За то, что вообще зачали Крейга. Гаражная распродажа, которую мы планировали устроить в County Ground, отменилась, потому что наше место захватила группа путешественников. А это означало, что теперь мы все-таки могли поехать к Джиму и Элейн на воскресный обед. Ох, ура! Пришлось мне опять играть милую девушку сына, пока мы прогулочным шагом шли по набережной к маленькому кафе под названием «Амбразура». Пить горячий шоколад с булочками и изюмом и слушать, как Элейн в мельчайших подробностях рассказывает о каждом, сука, специальном предложении в Лидле, а потом до мельчайших деталей описывает свадьбу дочери соседей, которые живут через один дом от них, и воспоследовавшее свадебное путешествие в Фуэнхиролу. Я готова была утопиться в горячем шоколаде. Потом мы отвели Цзинь побегать по пляжу, пообедали. Джим провел мне экскурсию по своей скучной новой теплице, пока Элейн и Крейг мыли посуду жидкостью для мытья из Лидла. 39 пенсов за бутылку. И тут наступило время кринжа. Крейг говорит, вы работаете над ребеночком? Ой, да, я думала, мы пока никому об этом не говорим. Да, работаем. И давно? Да нет, пару недель. Мы пробовали 1,5 года, прежде чем забеременели Крейгом, а потом еще 5 лет, чтобы получилось Кирсти. Если ларчик скоро не откроется, надо будет вам провериться, детка. Да, обязательно. У меня сперматозоидов мало, вот какая штука. Элейн тут была ни при чем. А, ясно. Может, это наследственное? Нет, это не наследственное. Не согласился он. Крейг не балуется этой своей марихуаной? Нет, соврала я. Выпьет время от времени. Да, но я спрашиваю, выпьет ли он этой своей марихуаной? Нет, этой своей марихуаной он не выпьет. Хорошо, потому что эта штука тоже убивает сперматозоиды. Ну и стресс еще. Надо вам постараться избегать стресса. И купи нашему Крейгу свободные трусы, чтобы муди проветривались. Если бы корчи от стыда признали олимпийским спортом, я бы уже стояла и плакала, глядя на то, как поднимают флаг моей страны. Джим, Крейг обычно сам покупает себе трусы. Последовало робкое хихиканье и продолжение кринжа. Ну, тогда передай ему от меня, что это должно значиться первым пунктом в списке покупок. Свободные трусы. Элейн мои покупает в Маркс энд Спенсере. А тебе не повредит начать на всякий случай принимать фолиевую кислоту. Свободные трусы, фолиевая кислота, избегать стресса, повторила я. Честно говоря, меня все утро подташнивало. Но я не решалась ему об этом рассказать. Он бы не дал мне даже выдохнуть, велел бы немедленно бежать в деревенскую аптеку и уже по дороге обратно срочно писать где-нибудь на палочку. Какой же жуткой я становилась в их обществе. Глупо улыбающимся, не имеющим собственного мнения куском мяса, с суперженскими замашками и хихиканьем, который изображает интерес ко всему, от антиквариата до гольфа, просто ради того, чтобы не загубить спектакль. «Ну и, конечно, побольше секса, ха-ха-ха!» загоготал он во всю глотку. «Каждый день. 2 раза в день, если получится». «Ой, мамочки!» — рассмеялась я, про себя взмолилась, чтобы тучи у нас над головой пролились дождем. Тогда мы сможем, наконец, вернуться внутрь и присоединиться к другим человеческим особям. Весь остаток дня он вертелся вокруг меня со своими советами. Рекомендовал во время секса класть под поясницу подушку. Рассказывал, как его племяннице помогла йога, как они с Элейн на Мальте делали это по 5 раз за ночь и все равно никак не могли попасть в яблочко. Понимаю, что в это трудно поверить, но за время наших визитов к Джиму и Элейн мне доводилось пережить и еще более позорные моменты. Как-то на Рождество я чем-то отравилась у них в гостях и всю ночь просидела в туалете, расписывая им фарфор в технике Джексона Поллока и оглашая дом убийственно громким пердежом. В какой-то момент Джим вошел и спросил, не приготовить ли мне чашку чая. Мой рот попытался ему ответить, но зад оказался быстрее. Избавлю вас от дальнейших подробностей моего допроса на тему оплодотворения. Для примера скажу только, что всего за один выпуск «Сельской жизни» я успела прослушать лекцию о своем весе, росте, уровнях стресса, ловкости в сексе, загруженности работой, высоте кровати и частоте выщипывания волос на подбородке. Волосы на подбородке — явный признак поликистозных яичников. По дороге домой я сказала Крейгу: «Если ты не убьешь своих родителей, это сделаю я». Он в ответ только рассмеялся. «Идиот!»